Николай Алексеевич Некрасов. Крестьянские дети. Отрывок. Однажды, в студеную зимнюю пору, я из лесу вышел. Был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту в воз. И, шествуя важно, в спокойствии чинном, лошадку ведет под узцы мужичок. В больших сапогах, в полушубке овчинном, в больших рукавицах, а сам с ноготок. «Здорово, парнище! Ступай себе мимо! Уж больно ты грозен, как я погляжу! Откуда дровишки?» «Из лесу, вестимо. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу». В лесу раздавался топор дровосека. «А что у отца-то? Большая семья?» «Семья-то большая. Да два человека всего мужиков-то. Отец мой, да я». «Так вот оно что! А как звать тебя?» «Власом». «А кой тебе годик?» «Шестой миновал». «Ну, мертвая!» — крикнул малюточка басом. Рванул под узцы и быстрее зашагал. На эту картину так солнце светило, ребенок был так уморительно мал, как будто все это картонное было. Как будто бы в детский театр я попал, но мальчик был мальчик, живой, настоящий, и дровни, и хворост, и пегонький конь, и снег до окошек деревни лежащий, и зимнего солнца холодный огонь. Все, все настоящее, русское было, с клеймом нелюдимой мертвящей зимы, что русской душе так мучительно мило, что русские мысли вселяет в умы те честные мысли, которым нет воли, которым нет смерти, дави, не дави, в которых так много и злобы, и боли, в которых так много любви. Играйте же, дети! Растите на воле, на то вам и красное детство дано, чтоб вечно любить это скудное поле, чтоб вечно вам милым казалось оно. Храните свое вековое наследство, любите свой хлеб трудовой, и пусть обаянье поэзии детства проводит вас в недра землицы родной.